Глава 22. Про белье в шкафу. Надя. «Ты прямо светишься!» — смотрит на меня с улыбкой подруга, разливая по чашкам чай. «Ну давай уже, выкладывай!» — требует возбужденно. «Было!» «Но чего ты об этом сразу думаешь?» — вспыхиваю я. «Неужели правда все на лице написано?» «Ну, было!» «И как ну?» — торопит Марья. «Хорошо», — расплываюсь я в смущенной улыбке. «Очень хорошо. У меня так никогда не было, даже не знаю, как объяснить. Чтобы я сама хотела, понимаешь? Чтобы горело и партнеру было это важно». «Ой», — шутливо обмахивается руками подруга. «Корвалольчик у меня накапай, сердечко скакануло». «Ой, ну тебя, фыркаю, ничего тебе больше не расскажу». «Ну я же шучу просто, Надь!» Перестает кривляться Марья. «Ну, правда. Я очень за тебя рада. А ты жила бы со своим недомужем и искренне бы думала, что у вас все хорошо». «Да уж». Вздыхаю и передергиваю плечами. «Даже страшно об этом теперь думать». «Ты знаешь», — вдохновенно вещает подруга, «я тут мысль умную прочитала, что если мужик меняет часто женщин, то это вовсе не значит, что он невероятный любовник. Все наоборот». Он в постели никакой. И вот, чтобы хоть как-то самоутвердиться, он бегает по койкам. Раскусили его, дальше бежит. Облизывает Марья ложку. Они еще чаще всего девственницы выбирают, чтобы сравнивать было не с чем. Интересная теория, задумываюсь и усмехаюсь. Они, наверное, еще и маменькины сынки. В большинстве случаев, подтверждает мою догадку подруга. «Мы их раскрыли, коллега!» — пафосно поднимаю я кружку. «Абсолютно!» — поддерживает мою шутку Марья. Мы чокаемся кружками и прыскаем от хохота. «Девушки, есть тут кто?» — раздается голос покупателя из зала. «Я сейчас!» — сбегает подруга. Плавая в мечтах о сегодняшнем вечере, я доедаю бутерброд и начинаю собираться домой. «Ну вот!» — расстроенно тянет Мария, возвращаясь в нашу каморку. «Я требую грязных подробностей за то, что постоянно тебя прикрываю здесь, а ты решила сбежать!» «Я тебе оставила бутерброды с сервелатом. Как ты любишь!» — улыбаюсь в ответ. «Прости, пора за дочкой бежать. Опаздывать без телефона совсем не хочется. Кстати, прищуриваюсь. Вот тебе грязная подробность. Проснулись мы сегодня все втроем на диване. Когда Вера к нам пришла, хоть убей, не помню. Обычно очень чутко сплю, а тут...» «Это все качественный мужик», — с авторитетным видом прихлёбывает чай подруга. «Ну все, беги!» Я посылаю ей воздушный поцелуй и выбегаю на улицу, делаю глубокий вдох морозного воздуха. «Как красиво!» — шепчу. Почему-то только сегодня замечаю, что наши улицы тоже украсили гирляндами, хотя Мария говорила об этом еще 2 дня назад. Может быть, дело в том, что дома меня ждет мужчина? Или в том, что начальница все-таки выдала нам небольшую премию. Топаю на остановку, но прежде чем сесть в автобус, буквально в самый последний момент сворачиваю в другую сторону к магазину нижнего белья. Робко захожу внутрь и оглядываюсь по сторонам. Здесь висит явно не эконом-сегмент. Корсеты, сложное смелое кружево, маски, портупеи, чулки. Мне становится неловко только от одного их вида. «Вам что-то подсказать?» Выходит мне навстречу элегантная женщина лет 50. Это меня удивляет. Обычно на такие должности берут фигуристых молодых девушек. «Не знаю». Смущенно улыбаюсь и пожимаю плечами. «Честно, не уверена, что смогу себе у вас что-то позволить, но очень бы хотелось». «Проходите». С понимающей улыбкой, без малейшего намека на спесь, кивает консультант. «Я, кажется, знаю, что вам нужно». И всего через несколько минут я уже стою в раздевалке на подиуме и примеряю невероятно тоненькое белье с трусиками-стрипами. Розовое, в мелкий вышитый цветочек. Комплектом к нему идут пояс и бежевые чулки на пажах. Я счастливо зажмуриваюсь, поднимая вверх волосы. Мне очень идет, кто мог бы подумать. Мне хочется крутиться, рассматривать себя. «Замечательно!» Заглядывает ко мне консультант. «Ему, — выделяет понимающе, — понравится. Что скажете?» «А почему такая скидка?» — смотрю на ценник. «Прошлогодняя коллекция, летняя», — поясняет женщина. «Но как по мне, так какая разница?» «Согласны?» «Вот да», — улыбаюсь. «Я, наверное, возьму». «Замечательно!» От легкого возбуждения мне щекотно в затылке. Я еще не уверена, что надену сегодня это белье для Ивана. Это же будет слишком очевидно, что я готовилась. А значит, думала о нашей близости, хотела ее. Господи, я падшая женщина. Ну, счастливая! Заглядываю в фирменный пакетик еще раз. Красота. «Мам!» — зергает меня за рукав дочь. «Нам выходить не пора?» «Пора!» — подлетаю я. Мы успеваем выскочить из троллейбуса буквально за секунду до того, как он закрывает двери. По дороге забегаем в магазин. Набираем корзину продуктов и игрушку-тянучку для Веры. Она давно просит. У всех в саду такие есть. И топаем на кассу. Возле нее небольшая очередь. Мужчина в костюме, который на повышенных тонах говорит по телефону, и две женщины. Одну я не знаю, а вот второй, оказывается, та самая сотрудница из опеки. Внутри меня все застывает. В первом порыве хочется сбежать и спрятаться, пока она нас с Верой не заметила, но я не разрешаю себе. Гордо распрямляю плечи и добавляю на ленту несколько шоколадок. «Женщина, вы курицу брать будете?» — недовольно спрашивает кассир. «Или сигареты? Давайте определяйтесь уже». «А можно частями заплатить?» — слышу я голос инспекторши. Господи, никогда его не забуду. Только почему-то сейчас он звучит не так уверенно и грозно, как у меня дома. Скорее, растерянно и заискивающе. «Только если на два чека делить», — подкатывает глаза кассир. «Значит, в этом продукты отменять. Галя!» Вторая женщина в очереди начинает возмущаться, что опаздывает. Мужик, отвлекаясь от телефона, требует открыть вторую кассу. «Давайте я вам эти 100 рублей через пару часов занесу», — виновато просит инспекторша. «Я же каждый день у вас продукты покупаю». Мне даже ее жалко становится. Без погоны боевого раскраса она выглядит как обыкновенная, уставшая, стареющая женщина. «Ага», — бурчит кассир. «Знаю я вас. Дурите через одного, а мне потом из своего кармана доплачивать. Галя, у нас отмена!» — орёт вглубь магазина. «Петрович, где там она?» Наверное, мне бы стоит сейчас позлорадствовать, но я испытываю совсем иные чувства. Повинуясь порыву, достаю из кошелька 100 рублей и протягиваю. «Вот, возьмите, пожалуйста». Инспекторша оборачивается. «Спаси!» Хочет меня поблагодарить, но вдруг узнает и меняется в лице. На нем неприкрытый шок. «Не нужно, спасибо!» Поджимает губы и опускает глаза. Я пожимаю плечами, но не надо так не надо. «Света!» — появляется из зала мужик в форме охраны. «Галя разгрузку снимает. 5 минут еще». Очередь уходит на новый виток возмущения. Сзади меня собирается хвост людей с тележками. «Вот так!» — разводит руками кассир. «Ничего не могу сделать!» Долгожданная Галина появляется 10 минут. Очередь начинает двигаться. Я замечаю, что ту самую курицу на подложке, из-за которой произошел весь сыр-бор, моя обидчица оставила на кассе. «Мамочка, открой игрушку», — требует Вера, едва мы выходим на порог магазина. «Руки грязные», — отрицательно качаю я головой. «А я в карманчик положу. Пожалуйста, пожалуйста», — подлизывается дочь. «И картошку съешь», — продавливаю я свою выгоду. «Съем», — вздыхает Вера. И пока я пытаюсь справиться с упаковкой, перед нами снова неожиданно возникает работница опеки. Она фурией вылетает из прилегающей к магазину аптеки и кричит в динамик телефона. «Ты жирот бессовестный! Ты куда деньги дел? На что я теперь лекарства куплю? А я, как дура, еще сигарет ему взяла! Только попробуй! Ах ты ж черт!» В сердцах отнимает от уха трубку и смотрит на экран. Видимо, ее собеседник отключил вызов. Я уже собираюсь обойти неприятную женщину с другой стороны, как вдруг она хватается за сердце и начинает заваливаться на перила. «Да что ты будешь делать?» — бурчу я про себя. Всовываю игрушку в руки дочери и спешу к женщине. «Вам плохо?» — она поднимает на меня глаза. «А, снова ты!» — ухмыляется невесело. «Что, сердобольная?» Но раз с вами все хорошо, выдыхаю, поджимаю губы, тогда я пойду. Нормально, качает она головой. Сейчас отпустят. Я подхватываю ручку Веры и увожу ее от работницы опеки как можно быстрее. До чего мерзкая женщина? Воспитательница говорит, бесхитростно сообщает мне дочь, что у мальчиков, которые говорят плохие слова, будут зубы болеть. Мам, а у той тети тоже зубы заболели? Я даже спотыкаюсь от концептуальности выданной дочерью мысли. Нет, малыш, качая головой, у нее сердечко заболело. У взрослых болит сердечко, если они говорят плохие слова. Надо ей сказать, чтоб хорошее говорила. Находит выход из ситуации Вера. Я усмехаюсь. Действительно, все же просто, что мы взрослые. «Мама, там дядя Иван!» «Где?» — оглядываю я двор. «А вон там!» — показывает дочка на наш балкон. Я поднимаю глаза и успеваю увидеть только мелькнувший огонек сигареты. В груди разливается тепло. Он нас Верой ждет, волнуется. Мы и правда прилично задержались. О том, что Иван сильно злится, говорит запертая дверь зала. Мне очень хочется извиниться и все объяснить. Но, с другой стороны, что объяснять? Ну, задержались, чего сразу дверь закрывать? Пока варю ужин, слышу, что Вера все-таки пробирается на закрытую территорию. Они с Иваном смотрят мультики и о чем-то тихо разговаривают. «Мама ей помочь хотела, а тетя отказалась!» Слышу голосок дочки и вздыхаю. «Ну, просто находка для шпиона!» В двери раздается звонок. Я вытираю руки, чтобы подойти и открыть, но сосед опережает меня. Выходит в коридор, говорит с гостем пару минут, захлопывая дверь, и... совершенно неожиданно появляется на кухне с коробкой в руках. «Это тебе», — совывает мне ее. «И чтобы всегда на связи была». «Иван», — смотрю я на новый, достаточно дорогой телефон. «Ты... я не могу». «Я не спрашивал, можешь ты или нет», — хмурится сосед. «Просто ответь на вопрос, если бы я не пришел вовремя и не было возможности позвонить, как бы ты себя чувствовала?» Вздыхаю. Будто бы я в такой ситуации не была, когда время 2 ночи, а он... К черту бывшего мужа. «Ладно, хорошо», — капитулирую. «Большое спасибо, но давай...» — кусаю губы. «Пусть это будет на Новый год». «Пусть», — соглашается Иван и ведет носом в направлении кастрюли. «Мы есть-то будем?» «Будем», — улыбаюсь.